Поэтому употребление их в названиях террасы и павильона создает впечатление чего-то нового и оригинального. Чувствуется, что человек, придумавший эти названия, не пожелал рабски копировать установившиеся образцы. Эти два места, одно наверху, другое внизу, одно светлое, другое тенистое, одно на горке, другое у воды, созданы специально для того, чтобы любоваться луной. Те, кому нравятся высокие горы и бледная луна, поднимаются наверх. Те, кто предпочитает яркую луну и чистые волны, спускаются вниз. Хотя в просторечии слова «бугор» и «впадина» читаются и пишутся несколько по-иному, чем в литературе. Все равно их считают грубыми. Слово «впадина» я встречала всего один раз в стихотворении Лу Фанвена, где есть строки. «Во впадине на тушечнице древней туши накопляется немало». Но разве не смешно, что за это некоторые упрекали поэта в банальности? Это слово употреблял не только Лу Фанвен, но и многие другие поэты и писатели древности, возразила Дай Юй. Для примера можно привести оду о зеленом мхе Цзян Яне, книгу о чудесах Дун Фан Шо, рассказ Джан Сен Яо расписывает кумирню. Цзян Янь – известный поэт V века. Дун Фан Шо, 161-87 годы до нашей эры, крупный писатель и государственный деятель ханьской эпохи. Джан Сен Яо, знаменитый художник V века. Просто наше поколение этого не знает и ошибочно относит это слово к простонародному. Скажу тебе по правде, это я предложила употребить в названиях павильона и террасы эти два слова. Когда отец испытывал способности Бао Юя, тот предложил неудачные названия. Тогда я написала эти и показала старшей сестре, а та велела показать дяде, и тот использовал их. Ну ладно, пошли в павильон. Они спустились вниз по склону, свернули за выступ горки и очутились в кристальной впадине. Вдоль берега пруда до самой дорожки, ведущей к павильону благоухающего лотоса, тянулась бамбуковая ограда. Здесь по ночам дежурили только две служанки. Так как в зале на горе лазоревого бугра господа любовались луной, они погасили лампу и улеглись спать. Видя, что лампа погашена, Дай Юй и Сян Юнь очень обрадовались. «Вот и хорошо, что они спят. Сядем под навесом и полюбуемся отражением луны в воде». Они присели на бамбуковые пеньки. Огромная луна отражалась в пруду. Ее сияние разливалось в воде, и девушкам казалось, будто они попали в хрустальный дворец царя рыб. Царь рыб – мифическое существо, жившее на дне моря. Согласно преданию, когда царь рыб плакал, его слезы застывали и превращались в жемчуг. Внезапно налетел порыв ветерка, и поверхность пруда подернулась бирюзовыми морщинками. Все вокруг было так прекрасно, что на душе становилось светлее и радостнее. «Как хорошо было бы выпить вина и покататься на лодке!» — воскликнула Сян Юнь. «Если б я была дома, я так бы и сделала». «Правы были древние. Если добьешься исполнения всех своих желаний, что сможет тебе тогда доставить наслаждение?» — засмеялась Дай Юй. «Нам и так хорошо, к чему еще лодка?» «Захватив лун, заришься на шу», — проговорила Сян Юнь. «Такова уж человеческая природа». В этот момент до девушек донесся протяжный звук флейты. старая госпожа